Юноша. В пяти кварталах к северу белобрысый 18-летний солдат немецкой армии Вернер Пфеник просыпается от тихого дробного гула. Даже скорее жужжание, как будто где-то далеко бьются о стекло мухи. Где он? Приторный, чуть химический запах оружейной смазки, аромат свежей стружки от новеньких снарядных ящиков, нафталиновый душок старого покрывала. Он в гостинице. «Л'отель Дезабелле. Пчелиный дом». Еще ночь, до утра далеко. В стороне море свистит и грохает, работает зенитная артиллерия. Капрал ПВО бежит по коридору к лестнице. «В подвал!» — кричит он. Вернер включает фонарь, убирает одеяло в вещмешок и выскакивает в коридор. Не так давно пчелиный дом был приветливым и уютным. Яркие синие ставни на фасаде, устрицы на льду в ресторане, за барной стойкой официанты-бретонцы в галстуках-бабочках протирают бокалы. 21 номер, все с видом на море, в вестибюле камин размером с грузовик. Здесь пили аперитивы, приехавшие на выходные парижане, а до них редкие эмиссары республики, министры, заместители министров, аббаты и адмиралы, а еще столетиями раньше обветренные корсары, убийцы, грабители, морские разбойники. А еще раньше, до того, как здесь открыли гостиницу, 5 веков назад, в доме жил богатый капер, который бросил морской разбой и занялся изучением пчел в окрестностях Сен-Мало. Он записывал наблюдения в книжечку и ел мед прямо из сот. Над парадной дверью до сих пор сохранился дубовый барельеф со шмелями. Замшелый фонтан во дворе сделан в форме улья. Вернеру больше всего нравится 5 потускнелых фресок на потолке самого большого номера верхнего этажа. На голубом фоне раскинули прозрачные крылышки пчелы размером с ребенка, ленивые трутни и пчелы-работницы, а над шестиугольной ванной свернулась 3-метровая царица с фасетчатыми глазами и золотистым пушком на брюшке. За последние 4 недели гостиница преобразилась в крепость. Отряд австрийских зенитчиков заколотил все окна, перевернул все кровати. Вход укрепили, лестницы заставили снарядными ящиками. На 4-м этаже, где из зимнего сада с французскими балконами открывается вид на крепостную стену, поселилась дряхлая зенитная пушка по имени 8-8, стреляющая 9-килограммовыми снарядами на 15 километров. Примечание. 8,8-сантиметровый флаг, известный также как 8-8, по-немецки «Acht-Acht», германское 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении в 1928-45 годах. Конец примечания. «Ее Величество» называют австрийцы свою пушку. Последнюю неделю они ухаживали за нею, как пчелы за царицей, заправили ее маслом, смазали механизм, покрасили ствол, разложили перед ней мешки с песком, словно приношение. Царственная Acht-Acht, смертоносная монархиня, должна защитить их всех. Вернер на лестнице между цоколем и 1-м этажом, когда 8-8 делает 2 выстрела подряд. Он еще не слышал ее с такого близкого расстояния. Звук такой, будто пол отеля снесло взрывом. Вернер оступается, зажимает уши, стены дрожат. Вибрация прокатывает сперва сверху вниз, затем снизу вверх. Слышно, как 2 этажами выше австрийцы перезаряжают пушку. Свист обоих снарядов постепенно затихает. Они уже километрах в 3 над океаном. Один солдат поет. Или не один, может, они все поют. 8 бойцов Люфтваффе, из которых через час никого не останется в живых, поют любовную песню своей царицы. Вернер бежит через вестибюль, светя под ноги фонарем. Зенитка грохает в 3-й раз, где-то близко со звоном разбивается окно, сажа сыплется в каминной трубе, стены гудят, как колокол. У Вернера такое чувство, что от этого звука у него вылетят зубы. Он открывает дверь в подвал и замирает на миг. Перед глазами плывет. «Это оно?» — спрашивает он. «Они правда наступают?» Однако ответить некому.